Я не мог в это поверить. Я слышал все, вплоть до того, как вбивали гвозди в ее гроб, но я не мог свыкнуться с мыслью, что она вернулась в небытие. Слишком отчетливой была моя память о ней. Перед глазами до сих пор стояло, как она нежно берет в рот мой пенис, а волосы падают мне на живот. Я помнил ее тепло, ее дыхание и свое безрадостное ощущение эякуляции. Как будто прошло всего 5 минут. Мне казалось, что Наока рядом, протяни руку и дотронешься. Но ее не было. Ее тела больше нет в этом мире. В бессонные ночи я вспоминал Наока разную. Не мог не вспоминать. Слишком много во мне накопилось воспоминаний о ней. И они одно за другим вырывались наружу. Я был не в силах остановить их стремительный поток. Я вспомнил, как она в то дождливое утро, надев желтый плащ, прибиралась в птичнике, как несла мешок с кормом. Вспомнил наполовину развалившийся именинный торт. Вспомнил, как ее слезы вымочили в ту ночь мою рубашку. Точно, в ту ночь тоже лил дождь. Зимой она ходила рядом со мной в пальто песочного цвета. Всегда носила заколку и беспрестанно поправляла ее рукой. И заглядывала прозрачными глазами в мои. Накинув голубой халат, садилась на диван, подгибала колени и ставила на них подбородок. Эти образы Наока накатывались на меня, как волны прибоя, и уносили мое тело в странное место. В том странном месте я жил вместе с мертвецами. Там жила Наока, и мы даже могли с ней говорить и обниматься. В том месте смерть не определяла завершения жизни. Там смерть была лишь одной из множества вещей, составляющих жизнь. Наока продолжала жить там умершей и говорила мне: «Все в порядке, Ватанабе. Это просто смерть, не обращай внимания». В том месте я не чувствовал горечи, потому что смерть была смертью, а Наока оставалась Наока. «Видишь, все хорошо, я же здесь», — стыдливо улыбаясь, говорила она. Эта ее привычка смягчала мне сердце и успокаивала боль. И я думал, если это и есть смерть, то не такая она и плохая штука. «Да, смерть — это пустяки», — вторила Наока. «Смерть — просто смерть. К тому же здесь очень легко», — доносился ее голос из шума мрачных волн. Однако вскоре настал отлив, и я оказался на песчаном побережье в одиночестве. Я обессилел, я не мог никуда идти, а печаль окутала меня глубоким мраком. В такие минуты я часто плакал сам с собой. Даже не плакал, слезы сами стекали ручьями, словно пот. Когда умер Кидзуки, его смерть научила меня одному, и я затем хранил это в себе, как очень четкое представление, или думал, что хранил. Вот оно. Смерть находится не на противоположном конце жизни, а лишь затаилась в ней. И это правда. Своей жизнью мало-помалу мы пестуем смерть. Но это лишь одна из истин, которые мы должны усвоить. Вот чему научила меня смерть Наока. Какой бы ни была истина, невозможно восполнить потерю любимого человека. Никакая истина, никакая искренность, никакая сила, никакая доброта не могут восполнить ее. Нам остается лишь пережить это горе и чему-нибудь научиться. Но эта наука никак не пригодится, когда настанет черед следующего внезапного горя. Я один-одинешенек слышал шум прибоя той ночи, внимая порывом ветра. День за днем беспрерывно размышлял об этом.